директор и научный сотрудник Американо-Африканского отделения Института международных вопросов Корейской Народно-Демократической Республики опубликовали статьи. Они раскритиковали Соединенные Штаты Америки, где человек считается лишь средством для удовлетворения интересов правителей, объектом их эксплуатации и гнета, а также преступников первого класса 21 века Буша и Обаму, которые ради осуществления своей стратегии господства без колебания развязали жестокую войну и совершили геноцид.